Глава 4. Выбор. Когда муры чухнули, что происходит что-то совсем уж из ряда вон, обстрел артиллерии уже прекратился. Однако чужие БПЛА никуда не делись, продолжая кружить над ними, словно стервятники. Вероятно, нападавшие разбирались, что тут у нас происходит, выбирая время, когда во всю эту катавасию стоит вмешаться. Так-то я за взвешенный и осторожный подход, однако сейчас время играло сильно против нас. Муры очухались и перегруппировались. Нападение на штаб они отбили. Изрядно прореженная группа махорки откатилась к радиорубке. Надо сказать, что это произошло вовремя. К небольшому кирпичному строению, где засели мы, приближались враги, понявшие, что из него вещаем мы и совсем не то, что им нужно. Гамлет, после того, как обозначил обстановку, сразу пригласил к микрофону меня и попросил рассказать все то, что я знаю о мурах и внешниках. Для меня оставалось загадкой только то, откуда сам Гамлет это знал, но гадать долго не пришлось. Стоило мне поднять взгляд на штыка, как пазл собрался. Он так забавно под моим тяжелым взглядом прятал глаза, что над вопросом, где утечка, гадать не пришлось. Вот она, передо мной. После того, как я рассказал о том, что знаю, к микрофону подсел медведь и отлично поставленным голосом по-английски перевел все то, что я поведал. Приблизительно 35-40% местных сидельцев были англоговорящими. Да, в той или иной мере уже освоившие нашу речь. Но так шанс, что наше сообщение поймут все, был выше. Уже под огнем наступающих Гамлет и Морзе закольцевали запись и поставили на постоянное повторение. Поначалу нам пришлось очень туго, так как наступавшие зашли сразу с козырей и пару раз засадили в здание из РПГ, а потом принялись поливать его из крупнокалиберного пулемета. Как хорошо, что из нас уже никого не было внутри. Морзе вытащил из радиорубки контуженного Гамлета, и, в общем-то, на этом, можно сказать, наши потери ограничились. Свет внутри помещения мигнул и погас. Увы, чудо не произошло. Осколками разворотило чуткую электронику. Вещание прекратилось. Один из бойцов, стоявших рядом со мной, с чувством выматерился. Я в ответ прислонил палец к губам, призывая всех хранить молчание. Только когда голоса и хруст стекла сообщили мне, что противники занимают здание, начал действовать. Указал пальцем на крепыша махорку и махнул рукой, показывая обойти здание справа. Указал пальцем на мордоворота челюсти и махнул рукой, показывая обойти слева радиорубку. А сам перехватил автомат и аккуратно заглянул внутрь. В затянутом дымом помещении мелькало несколько силуэтов, по которым я дал длинную очередь и ломанулся вперед. Не ожидавших яростной контратаки муров, выделенных в авангард, мы смяли за несколько минут и вооружились еще лучше. Сложнее всего было сдержать махорку, рвавшегося вернуться к штабу и отомстить за смерти товарищей. Вероятно, меня бы он и не послушал, но челюсть отвел его в сторонку и за минуту убедил остыть. О чем они говорили, осталось для меня загадкой, да мне и не было это интересно. Всех вменяемых я расставил в круговую оборону для отражения второй атаки, не заставившей себя долго ждать. Военная выручка заключенных оставляла желать лучшего. Попросту сказать, была совсем никакой. Спасала только решимость, обусловленная желанием драться за свою свободу. И то, что муры, сторожившие нас, не сильно отличались по своим навыкам от тех, кого охраняли. Зато были менее мотивированы и в значительной степени дезорганизованы. О причинах я догадался, когда взял гарнитуру связи у одного из убитых. Кластер накрыли глушилкой. Мы и наш противник оказались почти в равных условиях. Если бы собрать хотя бы с дюжину более или менее обученных крепких парней, можно было бы и атаковать. Предпринимать резкие движения сейчас было равносильно тому, чтобы расплатиться за них человеческими жизнями. Хорошие новости начали приходить спустя пару часов вялых позиционных боев. Во-первых, в себя пришли Гамлет и Морзе. Неугомонный положенец мотивировал подзатыльником Морзе наладить связь и отправил Гриве вестового по своим парням собрать доклады. Грива явился сам и сообщил, что Бублик погиб, но Одноглазый сейчас контролирует весь военный городок за исключением местного штаба, до нескольких построек чисто бытового назначения, вроде бани, прачечной и котельной. Также сообщил, что удалось захватить целыми БТР и пару пулеметных пикапов. «РПГ на складе есть?» – сухо спросил я, когда Грива закончил. Тот посмотрел на Гамлета и после его кивка ответил. «Есть!» «Сколько?» Грива снова перевел взгляд на авторитета. Тот едва заметно снова кивнул. «Несколько десятков РПГ точно есть. Я не считал. Выстрелов много». «Нам нужно два РПГ сюда и пулемет», – спокойно сообщил я. «А лучше бы подогнать БТР и прикопать его между казармами». Грива снова посмотрел на Гамлета. Я не выдержал. «Так, мужчины!» Хлопнул я себя по колену, открытой ладонью. «Если вы собираетесь продолжать играть в гляделки, то, пожалуй, я заберу своих крестников, да буду уходить сам». Повисло молчание на несколько секунд, а потом Грива взорвался. «Ты как со старшими разговариваешь?» Вскочил он с места, но вскочил недостаточно быстро. Моя лапа легла на его плечо и приземлила обратно на стул, где он сидел. Пришедший с Гривой боец схватился за калаш, болтавшийся у него на шее, но обнаружил нож, приставленный к своему горлу индейцем. В наступившей тишине щелчок, снятого с предохранителя сталкера медведя, прозвучал словно раскат грома. «Вот давайте только без кипиша», – устало сказал Гамлет. «Грива, сел на место и успокоился. Ты?» – авторитет посмотрел на бойца с автоматом. «Хватит уши греть. Покури, пойди. Орк, скажи пацанам своим расслабиться». Я кивнул и сел напротив Гривы, буравившего меня взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. «Куда уходить, орк?» – спокойно спросил меня сутулившийся Гамлет. Вдруг стало видно, что он уже далеко не молод. «Как куда?» – не понял я. «На свободу». «Свобода? Свобода для каждого что-то свое означает, верно?» – криво усмехнулся положенец. «Вот ты вышел из лагеря. Дальше-то куда?» «Своих искать», – не задумываясь, ответил я. «Жизнь устраивать». «Вот и я хочу жизнь устраивать», – кивнул мне Гамлет. «Почему бы нам не взять этот лагерь себе?» «Я бы это обсудил после того, как мы отобьем лагерь», – прямо ответил я. «А сейчас бы вспомнил о том танке, что на въезде стоит. Если у нас не будет РПГ с кумулятивными выстрелами, до того, чтобы решать, что делать с победой, мы просто не доживем». «Грива, отправь кого-нибудь за РПГ», – сказал Гамлет. Тот кивнул и вышел из комнаты. «Точно не останешься? Мне бы не помешал крутой вояка, который сможет из этого стада сделать боеспособных солдат». «Твое предложение хорошее, но не могу я, Гамлет», – ответил я. «Мне нужно найти своих. Что потом, не знаю пока. Пропаганда не врала. Улей, может, и не бесконечен, но точно намного больше нашей земли. Так что куда кривая вывезет, неизвестно. Может, и приму твое предложение, но точно не сейчас». Располагалась Треблинка в долине, зажатой с двух сторон покатыми, но высокими холмами. С третьей стороны имелась бухта с узким входом, формой напоминавшая бутылку. Но с четвертой стороны тянулась линия стационарных укреплений с противотанковыми рвами, надолбами, ежами, колючей проволокой, минными полями и несколькими линиями траншей. Вот со стороны бухты прилетели неожиданные и срочные новости. Принес их парнишка, пригнавший БТР. Как оказалось, там маневрировал военный корабль. Не сговариваясь, мы все вместе запрыгнули в БТР и поехали взглянуть на это своими глазами. Корабль обманчиво медленно проходил вход в бухту. Я его узнал сразу, с первого взгляда. Тот самый, который стоял на рейде возле Кадьяка.